Мальчишку звали Богуш Скалун. Насколько я сумел понять из сбивчивой, всхлипывающей речи, ему было 13 лет, и до недавнего времени, до вчера, он жил в южнопольском городе Паронин. Если мы считали, что не повезло нам, то, слушая постоянно вытирающего нос рукавом ветровки поляка, я начал менять мнение. Богуш и еще двое мальчишек, его друзей, вчера вечером пошли погулять на окраину. Понимать его речь мне было довольно легко, хотя приходилось вслушиваться в быстрые, пришептывающие и цокающие звуки. В отличие от, например, нас с Танюшкой, польские мальчишки оказались лишены внешних ориентиров и забеспокоились только, когда стали возвращаться. А вернуться все никак не получалось. Сперва они решили, что попросту заблудились. А больше ничего решить не успели, потому что попали в лапы урса. Богуш не сошел с ума только из-за пластичности психики у нашего брата-подростка. Его друзей изнасиловали, убили и съели. Я стиснул зубы, вспомнив румынского мальчишку, с которым был в своем коротком, но страшном плену. Сам Богуш каким-то чудом сумел освободиться и всю ночь бродил по окрестностям, окончательно обессилев от страха и непонимания. Утром он заснул, проснулся уже после полудня и, не успев сделать и десятка шагов, буквально воткнулся в урса, от которых спасся на дереве. Лазить по ним урса не умели, и после недолгого совещания начали рубить дуб. Тут и появился я, в корне изменив ситуацию. Впрочем, меня Богуш, кажется, боялся тоже. Не сбежал, судя по всему, только потому, что лес и урс оказались все-таки страшнее. Он послушно шагал рядом со мной, лишь иногда дико озирался и начинал что-то бормотать. Наверное, узнавал места. Я ему ничего не объяснял. Пусть Кристина старается, она у нас полька, сама говорила. Тащить косулю было тяжело. Очевидно, Богуш это заметил и что-то спросил. Я различил слово «вашка», «тяжело», потом знаками показал «давай понесу». «Ты не унесешь», — покачал я головой. «Давай лучше по сторонам смотри и слушай как следует, и гляди веселей. Тебе и правда повезло, только еще не понимаешь как».